Экология культуры. Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого, с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре. Истинный патриотизм – это первая ступень к действенному интернационализму. Когда я хочу себе представить истинный интернационализм, я воображаю себя смотрящим на нашу Землю из мирового пространства. Крошечная планета, на которой все мы живем, бесконечно дорогая нам и такая одинокая среди галактик, отделенных друг от друга миллионами световых лет. Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечества. Всем известны те гигантские усилия, которые предпринимаются нашим государством, отдельными странами, учеными, общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоемы, леса, чтобы охранить животный мир нашей планеты, спасти становище перелетных птиц, лежбище морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, чтобы сохранить также природу, которая дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо известна. Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией, и как дисциплина начинает уже сейчас преподаваться в университетах. Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его духовной оседлости, для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. Но между тем вопрос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей наукой, как нечто целое и жизненно важное для человека. Изучаются отдельные виды культуры и остатки культурного прошлого, вопросы реставрации памятников и их сохранения, но не изучается нравственное значение и влияние на человека всей культурной среды, во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт воспитательного воздействия на человека и его окружение ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. Вот, к примеру, после войны в Ленинград вернулось, как известно, далеко не все довоенное население. Тем не менее, вновь приехавшие быстро приобрели те особые ленинградские черты поведения, которыми по праву гордятся ленинградцы. Человек воспитывается в определенной, сложившейся на протяжении многих веков культурной среде, незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих предков. История открывает ему окно в мир. И не только окно, но и двери, даже врата. Жить там, где жили революционеры, поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, которые так или иначе получили отражение в великих произведениях русской литературы, посещать квартиры, музеи, значит, обогащаться духовно. Улицы, площади, каналы, дома, парки напоминают, ненавязчиво и ненастойчиво творение прошлого, в которые вложены талант и любовь поколений, входят в человека, становясь мерилом прекрасным. Он учится уважению к предкам, чувству долга перед потомками, и тогда прошлое и будущее становятся неразрывными для него, ибо каждое поколение – это как бы связующее звено во времени. Любящий свою родину, человек не может не испытывать нравственной ответственности перед людьми будущего, чьи духовные запросы будут все множиться и возрастать. Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам своей страны, он, как правило, равнодушен и к своей стране. Итак, в экологии есть два раздела. Экология биологическая, экология культурная или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии. Убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и культурой. Человек – существо нравственно оседлое, даже и тот, кто был кочевником. Для него существовала оседлость в просторах его привольных кочевий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью и способен убивать оседлость в других. Все мною сказанное не значит, что надо приостановить строительство новых сооружений в старых городах, держать их под стеклянным колпаком. Так искаженно хотят представить позицию защитников исторических памятников некоторые не в меру рьяные сторонники перепланировок и градостроительных улучшений. Это значит только, что градостроительство должно основываться на изучении истории развития городов и на выявлении в этой истории всего нового и достойного продолжать свое существование, на изучении корней, на которых оно вырастает. И новое должно также изучаться с этой точки зрения. Иному архитектору, может, и кажется, что он открывает новое, в то время как он только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые культурные мнимости. Не все то, что воздвигается нынче в городах, есть новое по своему существу. Подлинно новая ценность возникает в старой культурной среде. Новое ново только относительно старого, как ребенок по отношению к своим родителям. Нового самого по себе, как самодавляющего явления, не существует. Также точно следует сказать, что простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое исследование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершим. Возьмем, скажем, такой древний и всем хорошо знакомый русский город, как Новгород. На его примере мне легче всего будет показать свою мысль. В древнем Новгороде не все, конечно, было строго продумано, хотя продуманность в строительстве древнерусских городов существовала в высокой мере. Были случайные строения, были случайности в планировке, которые нарушали облик города, но был и его идеальный образ, как он представлялся в течение веков его строителям. Задача истории градостроительства – выявить эту идею города, чтобы продолжить ее творчески в современной практике, а не глушить новой застройкой, противоречащей старой. Новгород строился по обеим низким берегам Волхова, у самых полноводных его истоков. В этом его отличие от большинства других древнерусских городов, стоявших на крутых берегах рек. В тех городах бывало тесно, но из них всегда виднелись на другом берегу заливные луга, столь любимые в Древней Руси широкие просторы. Это ощущение широкого простора вокруг своих жилищ было характерно и для древнего Новгорода, хотя он стоял не на крутом берегу. Волхов мощным и широким руслом вытекал из Ильмень-озера, которое хорошо было видно из центра города. В новгородской повести XVI века «Видение пономаря Тарасия» описывается, как Тарасий, забравшись на кровлю Хутынского собора, видит оттуда озеро, как бы стоящий над городом, готовый пролиться и затопить Новгород. Перед Великой Отечественной войной, пока еще был собор, я проверял это ощущение. Оно действительно очень острое и могло повести к созданию легенды о том, что Ильмень грозил затопить город. Но Ильмень-озеро виднелось не только с кровли Хутынского собора, но прямо от ворот детинца, выходящих на Волхов. Были не Садко поется, что Садко становится в Новгороде под башню проезжую, кланяется Ильменю и передает поклон от Волги реки славному Ильмень-озеру. Вид на Ильмень из детинца, оказывается, не только замечался древними новгородцами, но и ценился, он был воспет в былине. Кандидат архитектуры Алферова в своей статье «Организация строительства городов в русском государстве в XVI-XVII веках» обращает внимание на закон Градский, известный на Руси, начиная, по крайней мере, с XIII века. Восходит он к античному градостроительному законодательству, заключающему 4 статьи: о виде на местность, который представляется из дома, относительно видов из садов, относительно общественных памятников, о виде на горы и море. Согласно этому закону, пишет Алферова, каждый житель в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушает взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. Византийский закон о попсии, вид, открывающийся от здания, ярко отразился в русском архитектурном законодательстве, кормчих книг. Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. Новое дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид. Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями. В одном из параграфов закона запрещается лицу, обновляющему старый ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет надстроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида, прозора соседей. Особое внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающийся из дома и города вид на луга, перелески, на море, озеро, реку. Связь Новгорода с окрестной природой не ограничивалась только видами, она была живой и реальной. Концы Новгорода, его районы, подчиняли себе окружающую местность административно. Прямо от пяти концов районов Новгорода веером расходились на огромное пространство подчиненные Новгороду новгородские пятины, области. Город со всех сторон был окружен полями. По горизонту вокруг Новгорода шел хоровод церквей, частично сохранившийся еще и сейчас. Один из наиболее ценных памятников древнерусского градостроительного искусства — это существующий еще и сейчас и примыкающий к торговой стороне города Красное. Красивое поле. По горизонту этого поля, как ожерелье, виднелись на равных расстояниях друг от друга здания церквей. Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Благовещения на Городце, Нередица, Андрей на Ситке, Кириллов монастырь, Ковалева, Волотова, Хутынь. Ни одно строение, ни одно дерево не мешало видеть этот величественный венец, которым окружил себя Новгород по горизонту, создавая незабываемый образ освоенной, обжитой страны. Простора и уюта одновременно. Сейчас по горизонту Красного поля появляются какие-то бесформенные хозяйственные постройки. Само поле зарастает кустарником, который скоро превратится в лес, и заслонит собою вид, вал, который издавна служил местом прогулок, особенно прекрасных вечеров, когда косые лучи солнца особенно высвечивали белые строения по горизонту. Не восстанавливается вид на Ильмень с торговой стороны Новгорода. Не только от Кремля, он закрыт валами бесцельно вырытой земли для строительства предполагавшегося водноспортивного канала. Посредине реки Волхова стоят громадные быки еще в 16 году начатого, но так, к счастью, неосуществленного железнодорожного моста. Долг современных градостроителей перед русской культурой — не разрушать идеальный строй наших городов даже в самом малом, а поддерживать его и творчески развивать. Стоит вспомнить о предложениях академика Грекова, высказанных им еще в конце войны после освобождения Новгорода. Новый город следует строить несколько ниже по течению Волхова, в районе Деревянницкого монастыря, а на месте древнего Новгорода устроить парк-заповедник. Ниже по течению Волхова и территория выше, и строительство будет дешевле. Не надо будет нарушать многометровый культурный слой древнего Новгорода дорогостоящими глубокими фундаментами домов. Это предложение следовало бы учитывать при проектировании новой застройки во многих старых городах. ведь строительство легче осуществлять там, где оно не будет врезаться в старое. Новые центры древних городов должны строиться вне старых, а старые должны поддерживаться в своих наиболее ценных градостроительных принципах. Архитекторы, строящие в давно сложившихся городах, должны знать их историю и бережно сохранить их красоту. А как все-таки строить, если это необходимо, рядом со старыми зданиями? Единого метода предложено быть не может. Одно бесспорно. Новые здания не должны заслонять собой исторические памятники, как случилось в Новгороде и в Пскове. Церковь Сергия Залужья, застроенная домами-коробками против Октябрьской гостиницы в центре города. Или громадное здание кинотеатра, поставленного вплотную к Кремлю. Невозможна такая стилизация. Стилизуем и убиваем старые памятники. Вульгаризуем, а иногда невольно пародируем подлинную красоту. Приведу такой пример. Один из архитекторов Ленинграда считал самой характерной чертой для города шпили. Шпили в Ленинграде действительно есть. Главных три – Петропавловский, Адмиралтейский и на Инженерном Михайловском замке. Но когда на Московском проспекте появился новый, довольно высокий, но случайный шпиль на обыкновенном жилом доме, семантическая значимость шпили, отмечавшей в городе главные сооружения, уменьшилась. Была разрушена и замечательная идея Пулковского меридиана. От Пулковской обсерватории прямо по меридиану шла математически прямая многоверстная магистраль, упиравшаяся в Адмиралтейскую иглу. Адмиралтейский шпиль был виден от Пулкова. Он мерцал золотом вдали и притягивал к себе взор путника, въезжавшего в Ленинград со стороны Москвы. Теперь этот неповторимый вид перебит стоящим посредине Московского проспекта новым жилым домом со шпилем над ним. Поставленный по необходимости среди старых домов, новый дом должен быть социален, иметь вид современного здания, но не конкурировать с прежней застройкой ни по высоте, ни по прочим архитектурным модулям. Должен сохраняться тот же ритм окон, должна быть гармонизирующая окраска. Но бывают иногда случаи необходимости достройки ансамблей. На мой взгляд, удачно закончена застройка Росси на площади искусств в Ленинграде, домом на Инженерной улице, выдержанном в тех же архитектурных формах, что и вся площадь. Перед нами не стилизация, ибо дом в точности совпадает с другими домами площади. Есть смысл в Ленинграде также гармонично закончить и другую площадь. Начатую, но незавершенную, Росси, площадь Ломоносова. В дом Росси на площади Ломоносова врезан доходный дом XIX века. Культурную экологию не следует смешивать с наукой реставрации и сохранения отдельных памятников. Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться не по частям, как появилось, а в его целом. Речь должна идти о том, чтобы сохранить самый характер местности, ее лица, а не общие выражения, архитектурный и природный ландшафт. Это значит, что новое строительство должно, возможно, меньше противостоять старому, с ним гармонировать, сохранять бытовые навыки народа, это ведь тоже культура, в своих лучших проявлениях. Чувство плеча, чувство ансамбля, чувство эстетических идеалов народа – вот чем необходимо обладать и градостроителю, и в особенности строителю сел. Архитектура должна быть социальной. Культурная экология должна быть частью экологии социальной. Пока же в науке об экологии нет раздела о культурной среде. Позволительно говорить о впечатлениях. Вот одно из них. В сентябре 1978 года я был на Бородинском поле вместе с замечательнейшим энтузиастом своего дела, реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Обращал ли кто-нибудь внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью. Именно такой внутренне богатый человек и был со мной на Бородинском поле, Николай Иванович. 15 лет он не уходит в отпуск. Он не может без Бородинского поля. Он живет несколькими днями Бородинской битвы, 26 августа, по старому стилю, и днями, которые предшествовали битве. Поле Бородина имеет колоссальное воспитательное значение. Я ненавижу войну. Я перенес ленинградскую блокаду, нацистские обстрелы мирных жителей из теплых укрытий в позициях на Дударговских высотах. Я был очевидцем героизма, с каким защищали советские люди свою родину, с какой непостижимой стойкостью сопротивлялись врагу. Может быть, поэтому Бородинская битва, всегда поражавшая меня своей нравственной силой, обрела для меня новый смысл. Русские солдаты отбили на батарее Раевского 8 ожесточеннейших атак, следовавших одна за другой с неслыханным упорством. Под конец солдаты обеих армий сражались в полной тьме, на ощупь. Нравственная сила русских была удестерена необходимостью защитить Москву. И мы с Николаем Ивановичем обнажили головы перед памятниками, что были воздвигнуты на Бородинском поле благодарными потомками. И здесь, на этой национальной святыне, политой кровью защитников Родины, в 1932 году был взорван чугунный памятник на могиле Багратиона. Те, кто это сделал, совершили преступление против самого благородного из чувств, признательности герою, защитнику национальной свободы России, признательности русских брату грузину, командовавшему с необыкновенным мужеством и искусством русскими войсками в самом опасном месте битв. Как расценить тех, кто в те же годы намалевал гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели Тучкова IV его вдовы? Довольно хранить остатки рабского прошлого. Понадобилось вмешательство газеты «Правда» в 1938 году, чтобы надпись эта была уничтожена. И вот еще о чем хотелось бы вспомнить. Город, в котором я родился и живу всю жизнь, Ленинград, связан прежде всего в своем архитектурном облике с именами Растрелли, Росси, Кваренги, Захарова, Воронихина. По дороге с главного ленинградского аэродрома стоял путевой дворец Растрелли, прямо в лоб. Первое большое здание Ленинграда и Растрелли. Оно было в очень плохом состоянии. Стояло близко от линии фронта, но советские бойцы сделали все, чтобы сохранить его. Если бы его реставрировать, какой праздничной была бы эта увертюра к Ленинграду? Снесли. Снесли. В конце 60-х годов, и ничего нет на этом месте. Пусто на его месте, пусто в душе, когда это место проезжаешь. Кто же эти люди, убивающие живое прошлое? Прошлое, которое является и нашим настоящим, ибо культура не умирает. Иногда это сами архитекторы из тех, которым очень хочется поставить свое творение на выигрышном месте. Иногда это реставраторы, заботящиеся о том, чтобы выбрать себе наиболее выгодные объекты, о том, чтобы восстановленное произведение искусства принесло им славу, и восстанавливающие старину по своим собственным, иногда очень примитивным, представлениям о красоте. Иногда же это совсем случайные люди, туристы, разводящие костры вблизи памятников, оставляющие свои надписи или выковыривающие из росы на память. И за всех случайных людей ответственны все мы. Мы должны позаботиться о том, чтобы таких случайных убийц не было, чтобы вокруг памятников был нормальный и нравственный климат, чтобы все, от школьников и до работников городских и областных организаций, знали, какие памятники доверились их знаниям, их общей культуре, их чувству ответственности перед будущим. Одних запрещений, инструкций и досок с указанием «охраняется государством» недостаточно. Надо, чтобы факты хулиганского или безответственного отношения к культурному наследию неукоснительно разбирались в судах и виновных строго наказывали. Но и этого мало. Совершенно необходимо в программе средней школы ввести преподавание краеведения с основами биологической и культурной экологии, шире создавать в школах кружки по истории и природе родного края. Патриотизму нельзя призывать, его нужно заботливо воспитывать. Итак, экология культуры. Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры, к тому же весьма принципиально. До известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить загрязненные реки и моря, можно восстановить леса, поголовье животных, конечно, если не перейдена известная грань, если не уничтожена та или иная порода животных целиком, если не погиб тот или иной вид растений. Удалось же восстановить зубров и на Кавказе, и в Белорусской пуще, даже поселить в Бескидах, то есть там, где их раньше не было. Природа при этом сама помогает человеку, ибо она живая, она обладает способностью к самоочищению, к восстановлению нарушенного человеком равновесия. Она залечивает раны, нанесенные извне пожарами, вырубками, ядовитой пылью, сточными водами. Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их утрата невосстановима, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно. Запас памятников культуры, запас культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается со все прогрессирующей скоростью. Техника, которая сама является продуктом культуры, служит иногда в большей мере умерщвлению культуры, чем продлению ее жизни. Бульдозеры, экскаваторы, строительные краны, управляемые людьми бездумными, неосведомленными, уничтожают и то, что еще в земле не открыто, и то, что над землей уже служившие люди. Даже сами реставраторы, руководствуясь своими собственными представлениями, недостаточно проверенными теориями или современными представлениями о красоте, становятся иногда в большей мере разрушителями, чем охранителями памятников прошлого. Уничтожают памятники и градостроители, особенно если они не имеют четких и полных исторических знаний. На земле становится тесно для памятников культуры не потому, что земли мало, а потому что строители притягивают к себе старые места, обжитые от того кажущиеся особенно красивыми и заманчивыми для градостроителей. Градостроителям как никому нужны знания в области экологии и культуры. В первые годы после Великой Октябрьской революции краеведение переживало бурный расцвет. По различным причинам в 30-е годы оно почти прекратило свое существование. Специальные институты и многие краеведческие музеи были закрыты. А краеведение как раз и воспитывает живую любовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников культуры на местах. На его основе можно серьезнее и глубже решать местные экологические проблемы. Давно высказывалось мнение, что краеведение следует ввести в качестве дисциплины в школьные учебные программы. До сих пор этот вопрос остается открытым. Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для нравственной оседлости людей, мало только платонической любви к своей стране. Любовь должна быть действенной, а для этого нужны знания, и не только краеведческие, но и более глубокие, объединяемые в особую научную дисциплину – экологию культуры. 1984 год.